Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 27 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация из парламента республики. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Армению и Арцах. Французская оперная певица дала концерт в Арцахе. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил строительную площадку возводимого на улице Туманяна «Гордость Степанакерта» нового жилого квартала и на месте ознакомился с ходом выполнения работ. Президент отметил важность реализации программы, в результате которой представителям социально необеспеченных групп и в рамках ипотечного кредитования будут предоставлены квартиры, дал конкретные поручения руководителям ответственных структур. Президента сопровождали госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица. Информация из парламента республики. Состоялось заседание постоянной комиссии парламента по вопросам обороны, безопасности и правопорядка, которое вела председатель комиссии Жанна Галстян. Как сообщили в пресс-службе парламента, был обсужден принятый национальным собранием в первом чтении проект закона о военной службе и статусе военнослужащего. По сообщению председателя комиссии Жанны Галстян, в установленный срок предложение относительно проекта представил лишь автор, министр обороны Левон Нацаканян, который дал пояснение касательно своего же предложения. Комиссия дала положительное заключение для внесения законопроекта во втором чтении в повестку пленарного заседания парламента. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 21 по 27 октября на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорно-Карабахской республики Азербайджана азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня свыше 100 раз. За указанный период противник произвел по карабахским позициям около 1000 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР строго соблюдали режим перемирия и продолжали предпринимать необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций. Оперативная связь между Арменией и Азербайджаном установлена не на уровне глав государств, министров иностранных дел или обороны. Об этом заявил журналистам заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, связь установлена на более низком уровне и используется в оперативных случаях в соответствующих рамках. Армения и Азербайджан являются сторонами конфликта и ведут переговоры по его решению, поэтому подобные контакты являются нормальными, добавил Гаджиев, пишет агентство Тренд. Напомним, что о создании оперативной связи премьер-министр Армении Никол Пашинян договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. На следующей неделе ожидается визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию в Армению. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Сопредседатели на следующей неделе в рамках регионального визита в Армению и Азербайджан посетят также Республику Арцах, добавила она. Карабахский вопрос не может быть решен без волеизъявления народа Арцаха. Об этом заявил на брифинге вчера секретарь фракции Царукян парламента Армении Ваэ Энфиаджан. Карабахский вопрос должен быть решен исключительно мирным путем, и Арцах должен быть стороной переговоров, как бы этому ни противился Азербайджан, поскольку без волеизъявления народа Арцаха невозможно решить этот вопрос, сказал Энфиаджан. В свою очередь, глава фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян отметил на брифинге, что заявление советника президента США по вопросу национальной безопасности Джона Болтона о карабахском урегулировании не может сочетаться с национальными ценностями. Болтон заявил, что для решения карабахского конфликта сторонам необходимо освободиться от исторических шаблонов. «У нас нет исторических шаблонов, у нас есть национальные ценности, и отказ от них недопустим», — сказал Ваграм Багдасарян. При этом он отметил, что изменение политической ситуации в Армении и проведение досрочных парламентских выборов не смогут повлиять на переговорный процесс. Представители общественности России и Армении предлагают укрепить связи между двумя странами в контексте новых вызовов. в качестве неформальной, свободной и постоянно действующей площадки для встречи и обмена мнениями мы, как представители разных сфер общественно-политической, экономической и культурной жизни России и Армении, выступаем с инициативой создания новой дискуссионной площадки для углубления диалога между нашими гражданскими обществами. Предлагаем назвать ее «Лазаревским клубом» по имени прославленной семьи армянских меценатов Лазаревых, основателей Лазаревского института восточных языков в России. Предполагается, что клуб станет добровольным объединением граждан России и Армении. Цель клуба – поддержка российско-армянского общественного диалога на самых различных уровнях, установление, поддержание и укрепление рабочих, деловых и научных контактов, поощрение взаимодействия и взаимообогащение культур наших народов, совместное участие в мероприятиях научной, общественной и культурной тематики. Лазаревский клуб будет вести свою работу гласно открыто путем организации встреч, круглых столов и общественных слушаний в России и Армении. Среди подписантов заявления – журналист Роман Бабаян, общественный деятель Зори Балаян, депутат Госдумы России Константин Затулин, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян и другие. В Париже в 2019 году будет организован большой концерт в памяти легендарного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура. Об этом президент Армении Армен Саркисян сообщил в интервью общественной телерадиокомпании Швейцарии. Он сказал, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном организовать большой благотворительный концерт в памяти Азнавура. Скорее всего, состоится концерт в октябре 2019 года. По совместной инициативе Министерства культуры по делам молодежи и туризма НКР и Общенационального армянского образовательного и культурного союза Амазгаин в музыкальном колледже имени Саят Новой гордости Панакерта состоялся концерт-конферанс французской оперной певицы армянского происхождения меццо-сопрано Мариам Саркисян. На концерте прозвучали произведения армянских и зарубежных композиторов на армянском и французском языках. Мариам Саркисян отметила, что она впервые в Арцахе и получила огромное впечатление от края и арцахской аудитории. Певица придает большое значение работе с молодыми певцами Арцаха, передавая им свой опыт. На концерте присутствовали министр культуры по делам молодежи и туризма Лерникова Нисян, министр иностранных дел НКР Масис Маилян, поклонники оперного искусства. Визит президента САКАР, государственной нефтяной компании Азербайджана, Равнага Абдуллаева в Грузию, вызвал скандал. Компанию обвиняют в поддержке кандидата партии от «Грузинская мечта» Саломы Зурабишвили и во вмешательстве в президентские выборы, говорится в материале агентства Мейдан ТВ. В Марнауле, где компактно проживают этнические азербайджанцы, встретили Равнага Абдуллаева акции протеста. По утверждению участников акции, президент САКАР прибыл в регион накануне выборов, чтобы помочь грузинской мечте, и откровенно призывал собравшихся голосовать за кандидата этой партии. Президентские выборы в Грузии пройдут завтра, 28 октября. Член парламентского меньшинства Роман Гацеридзе призвал даже объявить бойкот компании «Сакар» и отказаться от использования топлива этой компании. Объявление. Министерство финансов НКР объявляет открытые и закрытые конкурсы на вакантные должности младших и ведущих групп налоговой службы. Конкурс пройдет 23 ноября в здании Министерства финансов по адресу улица Тиграна Мети, 16. Желающие принять участие в конкурсе могут позвонить по телефону 94 90 17 для получения дополнительной информации или же посетить официальные сайты Министерства финансов. Начало конкурса в 10 утра. И о погоде. В воскресенье 28 октября на территории НКР ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 0-5 ночью, днем 12-16 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.